Ладно, я не люблю эти новомодные веяния, но вот моя дочь, последовал неодобрительный взгляд на Лаиру, живо интересуется техническими новинками, выходящими из рук техномагов и умельцев. Я выдам ей это устройство. Теперь же оставь ей свой контакт и покинь нас. Хорошо, пусть будет так. Таир Шернект, Зантил Шернект, легкий кивок каждому вместо «до свидания». Лаира, Шернект, буду ждать сообщения. Всех благ и до скорой встречи. Поклон девушке, на сей раз без всякой небрежности, благо разница тут ох как чувствуется. После этого развернулся и вышел из покоев младшей принцессы клана. Уверен, что девушка она понятливая, сумеет оценить, что в результате этих событий ей не только впервые позволили присутствовать при важном для клана разговоре, но и вынужденно вручат полезное по жизни устройство. А уж она-то найдет наиболее правильные методы его использования. Да и я про обещание помню, проконсультирую насчет всех возможностей, да так, что мало не покажется. Куда теперь? Идя по замковым коридорам в сопровождении одного из воинов клана драконидов, я не особенно и задавался этим вопросом. Пошляюсь по городу, разведаю общую обстановку. Просто прогуляюсь, в конце-то концов. Говорят, что с пирсов открывается потрясающий вид на море, а в тамошних ресторанчиках можно попробовать практически все дары моря, приготовленные по самым экзотическим рецептам. Я, конечно, не гурман, но подобную кухню весьма уважаю. Вот и испробую, на вкус. Глава 23. Чуток запоздавший, но от этого не ставший менее вкусным обед отлично помогает расслабиться, почувствовать себя в полной гармонии с окружающим миром. А уж если после этого посидеть на открытой террасе, где дует легкий ветерок, да еще открывается вид на дефилирующих поблизости прекрасных дам в различных, но неизменно привлекательных нарядах. Хорошо, к тому же и неприятностей на горизонте не предвидится. Скорее уж напротив, нарисовались интересные перспективы, благодаря которым мне удастся влезть в самое сердце клана Шернект. Зачем оно мне нужно? Странный вопрос, право слова. Причин 3. Финансы, влияние, Лаира. Причем, что самое забавное, именно такие приоритеты, если идти по восходящей. Привязался я от чего-то к этому шебутному созданию, стремящемуся вырваться из узких рамок, в которые ее постоянно пытаются загнать. Ничем хорошим, если пустить дело на самотек, это не кончится. Или опять сбежит и с большой долей вероятности вляпается в очередную неприятность, или же устроит собственному клану холодную войну с горячими последствиями. Не расхлебают, сразу видно. Да, дела наши запутанные, никуда-то от них не денешься. Нет, деться можно, но потом сам пожалею, что не стал разыгрывать интересную партию от начала и до конца. И вообще, не люблю бросать карты, тем более если они приличные и дают неплохой шанс на выигрыш. Надо правильно просчитать ходы соперников, только и всего. Вот этим и будем заниматься. Да, кстати, надо бы Урзала самую малость озадачить. Прощупать, чтобы понять, стоит ли переплетать его интересы с интересами драконидов, или вести две партии параллельно. А для этого вызову-ка его на разговор. Попытка не пытка, может, что и срастется. Улыбнувшись от вспомнившейся поговорки «разделяй и властвуй», я не спеша защелкал клавишами, набирая сообщение. В нем напоминалось, что я с нетерпением жду курьера, которому можно будет передать документы, а также хочу прояснить один интересный вопрос. Сам вопрос приводить раньше времени не стал. Пусть старый лис малость подергается, пострадает приступами любопытства. Ну а как отпишется, тогда я ему этот вопрос и задам. Незамедлительно. А о чем бы поразмыслить мне? Наверное, о финансах, которых не так уж много, если учесть все то, что необходимо будет приобретать. Вексель, полученный от владельцев амуниции Рэдклиффа, уйдет на сам имплант и его установку, ну или на два импланта, тут зависит от уровня девайса. В хранилище клана драконидов я наведаюсь не далее как сегодня вечером, но 9 рубинов с мелочью на многое не хватит, тут и к гадалке ходить нечего. Остается раскидывать мозгами и думать, где в этом городе можно разжиться солидными деньгами за короткие сроки. И у кого бы это спросить? Не у Урзала. Тот только сообщение присылает. Уже прислал. Курьер готов забрать у тебя документы в любом назначенном тобой месте в течение 3 часов. И что у тебя за вопрос? Ресторанчик «Веселый краб» — это у пирсов, курьер не заблудится. А вопрос вот какой. Некоторые кланы драконидов могут доставить союзникам гильдии равновесия большие и болезненные неприятности. Это заинтересует круг и вас лично. Минута тишины. Что ж, пусть думает, или советуется. В любом случае я свою партию проведу с обоих направлений. Просто хочется сделать это так, чтобы все стороны, с коими я связан, оказались в выгоде и заодно помнили о том, кто именно стал катализатором процесса. Будь осторожен. Я связался с Аффометом, и он предупредил о сложностях в игре с этой крылатой расой. Но если тебе удастся слегка прижать упомянутые в документах кланы, круг будет благодарен. А агенты гильдии? Что делать, если мне удастся наложить руки на их имущество или хотя бы поучаствовать в дознании? Будет принято с благодарностью. Я сообщу курьеру, он передаст тебе некоторую сумму на расходы. Пробиться к главам кланов сложно, но если знать ходы-выходы, то не невозможно. Теперь о ситуации в Карахе. Ледяные убийцы, с которыми у тебя конфликт, готовы объявить войну Мильниру. За тебя объявлена награда внутри клана. Небольшая, но это тревожный симптом. Ты быстро приобретаешь врагов, тенерожденный. Будь осмотрительнее. Жду новых известий. Урзалу. Эфух. Пронесло. Мало того, я сумел получить еще одно задание, практически идентичное уже имеющемуся. Теперь основная сложность в том, чтобы ухитриться разделить получаемые сведения на два потока, ну и при возможности дублировать получаемую инфу. И с финансами проблема тоже решается. Думаю, Урзал не будет экономить на пятаках и через курьера передаст солидную сумму. Я же найду, на какие первоочередные нужды ее пустить. На нужды себя родимого, само собой разумеется. Малость замечтавшись, я даже не обратил особого внимания на продефилировавшую в мою сторону даму. Ну а что тут такого? Дама как дама, красоты обычной, человек, одета в меру дорого, вполне себе изысканно. Ну а то, что у нее сумочка упала в непосредственной близости от моего столика. Твою дивизию. Автоматом врубил сеть и уже готов был выстрелить в нее из метателя, как заметил, что она, не враг она, а явно тот самый курьер. Иронический взгляд, и девушка приятным, но чуть хриплым голоском произносит: «Юноша, помогите мне с одной маленькой неприятностью», и потом совсем шепотом, на грани слышимости: «Документы в сумочку, я от Урзала, охотно услужу прекрасной даме. Это самое малое, что можно сделать при виде такой красоты и элегантности». Выдумщик. Дама-курьер обмахнулась веером. «Так, не необходимости ради, а для кокетства или же для того, чтобы без привлечения внимания обшарить окрестности цепким взглядом профессионального агента, что более вероятно». Ну а я наклонился за ее сумочкой и аккуратно поместил туда документы. Заодно изъял мешочек с кристаллами, предназначенный уже для меня. Защитный же имплант не отключал, ибо мало ли что бродит в головах у Урзала и его агентуры. «Прошу вас, мадам». Протянул ей аксессуар современной моды Скарлайга, отягощенный крайне ценным содержимым. «Быть может, присоединитесь ко мне за бокалом вина или чего-то по вашему выбору. Увы, никак не могу себе этого позволить. Кавалер слишком ревнив и способен устроить скандал из-за малейшего опоздания». Девушка протянула мне руку для поцелуя, что не встретило ни малейшего возражения с моей стороны. Напротив, мне приятен подобный знак внимания. Дотронулся губами до кожи, тепло которой ощущалось даже через кружевную перчатку, и услышал обращенные ко мне слова: «Ты слишком поздно меня заметил, тенерожденный. Я могла бы атаковать, и тогда кто знает. Но ты осторожен, не отключал сеть отражения, даже узнав меня. Из тебя еще выйдет толк, мальчик. Удачного вам пути». И уже тише прошептал ей: «Я обычно быстро учусь. Посмотрим. Возможно, еще увидимся, и тогда я, пожалуй, выпью бокал хорошего вина». Прекрасное и одновременно крайне опасное создание удалилось, оставив после себя аромат дорогих духов, яркие воспоминания и 20 рубинов в качестве сумм на представительские расходы. Что ж, вот я и познакомился с представительницей агентуры круга, а заодно получил полезный урок. Никаких обид, никакого недопонимания, я действительно ценю, когда мне указывают на имеющиеся слабости. Надо будет как-нибудь при случае поинтересоваться у Урзала или, пуще того, Аффомета, единичное это явление или процесс подготовки таких кадров поставлен кругом на поток. А сейчас, будучи отягощен неплохой долей финансов, подумаю насчет того, как их потратить. И еще, Вы получили достижение начинающий политик, сумев договориться с двумя фракциями о выполнении одной и той же работы, при этом ни с кем не испортив отношений. Теперь в некоторых случаях вы сможете видеть варианты выполнения задания, не предусмотренные изначально теми, кто вам его выдал, и уровень как бонус. Вот уж действительно, почувствую себя политиком. Я и чувствую, только чувство это частично состоит из опасений за устойчивость возводимых конструкций. А, прорвемся, не из таких переделок выбирались. Сейчас вот допью чай со льдом, еще немного полюбуюсь на морские просторы да и пойду обратно в замок клана Шернект. Каптинармус тамошний наверняка в хорошем настроении, поэтому однозначно следует его малость испортить. Пусть помучается, выдавая по сути чужаку товары по внутриклановым ценам. ВЗ. Издевательски требовательный сигнал с Тимком по порой начинал меня неиллюзорно доставать. Даже не пытаясь угадать, какая зараза мешает отдыхать, я посмотрел на экран и тут же отбросил все недостойные мысли. Славка, мать его за ногу, проявился. Привет, мой отсутствующий в пределах досягаемости друг. Есть немного времени и возможность пообщаться. В обе стороны. Канал надежный и останется таковым некоторое время. И тебе не хворать. Слегка задрожавшими пальцами я быстро набирал текст. Чем новым порадуешь, что творится в нашем мире из того, что мне следует знать? Есть чем порадовать. Но придется тебе очень потрудиться, чтобы суметь проявить свои способности скользящего. Тут вот какое дело выяснилось. Попав в Вертмир, ты целиком становишься не столько набором программного кода, сколько энергетической конструкцией. Дух – это и есть энергия, иначе говоря. Многие писали про это, сотни копий сломали в философских диспутах. А вот доказано было, хоть и для очень узкого круга, случайно соскользнувшими геймерами. Это я и сам успел понять. Было, знаешь ли, время подумать, равно как и мотивация присутствовала не слабая. Так вот, ты сейчас энергия, в чистом виде дух, не отягощенный материей. Для перехода туда, в Скарлайк, достаточно было того запаса, который есть у каждого человека с относительно высоким уровнем интеллекта и силы воли. Но для перехода обратно она тоже нужна. Логично. И где ее прикажешь брать? Лично у меня была идейка другая, но сначала я хотел выслушать мнение из той реальности. Не самого Славки, само собой, он в этих вещах разбирался постольку поскольку, а тех людей, у которых он получал столь важные для меня сведения. И старый друг вновь оправдал возложенные на него чаяния. Начну издалека. Ты, я уверен, заметил, что искусственно созданные персонажи в игре ведут себя несколько более естественно, чем можно было от них ожидать. Так вот, все официальные инстанции до сих пор объясняют данный феномен высочайшим качеством и, использованных для создания игровых миров, а также эффектом перекрещивающихся мощностей и взаимодополнением программ. Что-то из сферы совсем уж высоких технологий и многоэтажных формул. На самом деле все обстоит немного по-другому, очеловечивается, в десяточку. Я легко мог себе представить степень эмоций, которые сейчас захлестывали Славку. И было отчего, ведь рушились некоторые столпы, которые представлялись незыблемыми. Каждый геймер в Вирте вечно на взводе, из него хлещут разнообразные эмоции, то есть определенные энергии утекают. По всей логике в никуда, но на деле в окружающий мир. Пусть он и виртуальный. И каким-то образом человеческие эмоции контачат с программными конструктами и, добавляя в них ничтожную, но все же частицу того, что не было предусмотрено разработчиками. Сначала этого не видно, но вот по прошествии времени. Да ты и сам понимаешь. Понимаю и непременно обдумаю на досуге все тонкости происходящего. Однако ближе к телу, то есть к делу. Как связаны эти энергии и возможность выйти отсюда в первичный мир? Не то, Макс. Совсем не то. Энергия геймеров идет в общую структуру мира, а оттуда в конструкты, ее населяющие. Тут ты ничего не сделаешь, по крайней мере, никто и не представляет, как все это используется и к чему может привести. Но судя по обрывочным сведениям, кое-кто из скользящих использовал места, где энергия концентрируется особенно сильно. Догоняешь, о чем я? Нет, как-то в голову ничего не приходит. Разве что особые сильные артефакты, о которых многие игроки днем и ночью готовы трепаться на форумах и внутри Скарлайга. У них такое желание их заполучить, что, быть может, именно эта энергия и нужна. Небольшая пауза. Судя по всему, этот вариант Слава до сего момента не рассматривал, иначе мигом выдал бы мне массу дополнений и пояснений. А так, сидит, переваривает, поскрипывает извилинами в меру своих нескромных сил и способностей. А нет, уже отморозился и пишет новое сообщение. Мозга ты, Макс. Может, и так тоже выйдет, но чтобы достать подобную цацку, тебе долго придется качаться. А мне сказали про более легкий путь. Про храмы башков Скорлайга. Там и темплары постоянно кружатся, и искусственно созданные персонажи. Алтари опять же, к которым несут пожертвования. Просто море энергии, к нему можно подсоединиться, если руки с должной стороны к телу приставлены. Интересно, девки пляшут. По четыре в ряд, мигом продолжил Слава известную присказку. Если сумеешь стать своим для кого-то из местных богов или хотя бы жрецов, что более вероятно, то можно будет воспользоваться той самой прорвой энергии. Надо попробовать. Но тут еще нюанс возникает. Ты не узнавал, какого уровня в Скорлайге надо достичь, чтобы моя нынешняя энергоструктура смогла переварить необходимый объем сил? Ну, ты, барин, задачи ставишь. Явно заржал невидимый и неслышимый друг. У тебя сейчас какой? 19-й. Для такого малого временного периода, хорошо. Но прежде чем еще на 20-ку поднимешься, я бы не советовал рисковать. Понятственно. При любом раскладе мне придется еще долго поднимать уровень. Но начинать наводить мосты стоит уже сейчас. Надо будет полистать справочную литературу, подробно познакомиться со здешним пантеоном и принять решение, кто мне более-менее подходит. Уж точно не Фаркх. С его служителями у меня отношения прочно установились на отметке ненависти, менять что-либо я и не собираюсь. Харан или Лас. Насчет первого стоит узнать у Сигурда, ну а богиня смерти. Самому покопать придется. Что до остальных, о них я вовсе ничего не знал. Будем посмотреть, будем выбирать. Лады, Слав, насчет основной проблемы я понял. Теперь перейдем к другому. Что в мире важного творится, о чем стоит быть в курсе. Предки твои в полном порядке. Я им, как и договаривались, от твоего имени письма заготовленные отошлю. Постараюсь со временем какой-то защищенный канал сделать, возможно, даже звуковой. Вот за это тебе огромная благодарность. Обрадовался я подобной перспективе. Только, излишне рисковать не стоит, а в остальном, ищут, последовал лаконичный ответ. Только они могут весь город, всю страну вдоль и поперек перекопать. Фантазии у этих абреков с комариной кхыр, им и в голову не придет, куда ты мог провалиться. Пусть себе бесится, авось от злобы своей лопнут вдоль и поперек. Хорошо бы. Все, время. Безопасность канала испытывать больше не надо. В скором времени свяжусь. И еще, лови небольшое описание того, почему скользящим в вертмирах помирать нежелательно. Бай. Ну пока, приятель. Почитаем, что ты оставил мне напоследок. Сомневаюсь, что оно мне очень уж понравится. Точно, не понравилось. Оказывается, скользящие находились в особых, ну просто очень особых отношениях с механизмом возрождения игроков в вертмирах. Иногда, довольно редко, они могли возродиться классическим образом, то есть, к примеру, в Скорлайге, через час игрового времени. Порой этот промежуток достигал нескольких часов или даже пары дней. Мало того, могли потеряться уровень или даже более того, равно как и некоторые вещи. Да, засада. Судя по всему, система не могла воспринимать скользнувших в вертмир как обычных игроков. Скорее всего, они рассматривались как нечто среднее между игроком и неписями, что наводило на довольно грустные мысли. Неписи, они ведь и вовсе могут раствориться в небытии. Брррр, аж мороз по коже от подобных мыслей. Вот уж действительно, игра становится не совсем игрой, а чем-то приближенным к реальности. И ладно я, привыкший со времен внешнего мира убивать и всеми силами старающийся не быть убитым. У меня это намертво в рефлексах засело. А другие? Им наверняка при подобных известиях становилось совсем тоскливо и печально. Кстати, о других. Уверен, что я тут не один такой, есть и другие, скользнувшие в мир магии и стимпанка, наверняка чувствующие себя тут как рыба в воде, умеющие легко скользить между гранью двух миров. Только как их найти? Загадка. Над загадками можно подумать и позже. Расплатившись, я встал из-за столика и не спеша пошел вдоль пирсов, ожидая первого экипажа, который проедет мимо меня. Пора было возвращаться в замок Шернект. На сей раз охрана встретила меня вполне дружелюбно. Ну, если дружелюбностью можно назвать полное безразличие. Дескать, идет себе тифлинг, вот и пусть себе чешет. А случись что, так скажут, и не будет больше идти. Добрые они, дракониды, аж слов на них нет, помимо матерных. Или это только здесь подобные экземпляры попадаются? У Лаиры спрошу, коль не забуду. Слава карте, вечно находящейся у меня перед глазами. В противном случае я бы долго плутал по замковым коридорам, попадая то в кладовку, то в казармы. И плевать на то, что все эти помещения совсем в разных местах. Моему топографическому кретинизму подобные мелочи не помеха. А с картой все тихо, мирно, благочинно. Дошел до нужной двери и пару раз приложился о нее сапогом. Громко вышло. Пожалуй, все же слишком громко. Зато открыла Лаира быстро. Видок у нее был малость изумленный. Однако, когда принцесса завидела мою персону, изумление испарилось, сменившись на крайне ехидное выражение лица. Мы горим. Враги под стенами замка. А тут всего лишь один мой друг перепутал двери в мои покои и в замковые ворота, которые тараном выбивают. Каюсь. Грешен. Перепутал. Больше не буду, но и меньше не обещаю. Заходи уж, горе мое, а то еще отец прибежит в сопровождении стражи, вздохнув. Посторонилась Лаира, пропуская меня в покой. Заодно расскажешь, что такого случилось, что у тебя глаза такие радостные. Бодро ввалившись в уже знакомую комнату, я зашарил глазами в поисках свободного места. Диван был занят, кучей нарядов, кресло, на нем возлежали какие-то железки непонятного назначения. Блин, Лаира, у тебя тут даже не творческий беспорядок, а хаотический ужас. Мы, девушки, такие рассеянные. Успел заметить, фыркнул я, направляясь к свободному креслу, стоявшему несколько дальше. Я вообще чего пришел? Хочется в ваше клановое хранилище наведаться, благо и возможность есть, и с кристаллами все в относительном порядке. А чего ты тогда давишь телом мое кресло, а не идешь выбирать себе обновки из числа брони и оружия? Резонно, но в то же время колко ответила драконида. Я тебе не Каптен Армус, товары не выдаю. Хотя, ты же завтра с группой, что формирует мой папаша, должен в рейд против наших врагов идти. Постой, я сейчас. Видели когда-нибудь таксу, роющую норы в мягком грунте? Так вот, Лаира сейчас была неуловимо на нее похожа. По крайней мере, вещи летели во все стороны, пока она в них рылась, отыскивая что-то необходимое. Ну и где же эта проклятая фигулька? Тут нет, здесь тоже пусто. Ага, вон оно. Драконида торжествующе выпрямилась, держа в руках знакомый мне многогранный кристалл горного хрусталя. Заряженный, готовый к работе. Лови. На автомате я поймал телепорт, которым уже довелось разок воспользоваться, после чего вопросительно уставился на девушку. Та же, скрестив руки на высокой груди размера где-то четвертого, смотрела на меня, как победительница Олимпиады. Смотрелось это специфически, учитывая тот факт, что стояла она посреди разбросанных вещей. Бедлам и хаос в одном флаконе, вот только хозяйку покоя сей факт совершенно не волновал. Ох, бедная прислуга, мне заочно ее жалко. Благодарю. Вещь очень нужная и важная. Не дарю пока, он мне и самой может пригодиться. Чуток сбавила градус моего изумления Лаира. Но завтра он твой. Не хочу, чтобы с тобой в рейде случилась неприятность. Знаю я своего отца. Все настолько плохо. Нет, но все же, пожала плечами девушка, намекая на причудливые пути судеб. Хорошо, когда резервный путь отступления есть, но может быть очень плохо, если в тяжелый момент его у тебя не окажется. Философ ты, поживи с мое в драгоценной клетке, тоже научишься. Да я уже умею. Посмотрев друг на друга, мы от души улыбнулись. Все же приятно, когда столь легко и просто находится общий язык и при всем при этом идет интересное общение. Убрав телепорт в сумку, я все же вернулся к первоначально затронутой теме и предложил Лаире сопроводить меня в клановое хранилище. А тебе это зачем? Ну, если честно, за общими словами не прячусь. Во-первых, просто приятно твое общество. Ну а во-вторых, пусть у местных обитателей случится легкий разрыв шаблона, а на лицах появится полностью офигевшее выражение. Им это полезно будет, да и ты, как я помню, любишь публику эпатировать. Принимается, оживилась девушка. Оба твоих довода мне нравятся, поэтому я сейчас переодеваюсь в одно из парадных платьев и иду устраивать тебе прогулку. И не подсматривать. то есть не сильно подсматривать. Заявив это, Лаи раскрылась в соседней комнате, прихватив с собой несколько предметов гардероба, опознать которые было бы сложновато из-за чрезмерно помятого вида. Вот неугомонная душа, и кокетливая, что характерно, ведь буквально открытым текстом заявляет, что не против того, чтобы я увидел ее в неглиже, только в минимальных рамках приличий, а то, слегка обидится, или сделает вид, что обиделась, как я предполагаю. Посмотрим. Не в смысле подсмотрим, а именно что посмотрим, как себя красотка поведет, когда поймет, что уподобляться подростку, озабоченному гормональным взрывом, я не собираюсь, мне оно как-то и не к лицу. Ух ты, вот оно как все выходит. Появилась, причем сама, причем в весьма откровенном виде, нагота очень эротично прикрыта кружевными тряпочками. Зато в руках два платья на плечиках, напоминающие переходящие знамена. Мне какой больше подходит, сиреневое с черной оторочкой или красное, более строгое. Думаю, что и в том и в другом ты будешь одинаково неотразимой для всех случайно оказавшихся на твоем пути. Готовься к выпадению мужского народонаселения замка в осадок и складированию в штабеля прямо у твоих ног. Ну, ты скажешь, сказочник. Однако комплимент явно пришелся ей по вкусу, поскольку на лице было удовлетворенное выражение. Да и удалилась она, зазывно повиливая бедрами, демонстрируя все изгибы своего роскошного тела. Красотка. Хоть крылья и добавляют значительную долю экзотики. Второй раз девушка появилась минут через пять, уже при полном препараде. То самое сиреневое платье с оторочкой, немного косметики, малый набор украшений. Красиво смотрится все это, спору нет. Мало того, мне недвусмысленно было предложено идти рука об руку с ней, Лаира явно желала создать впечатление прогуливающихся кавалера с дамой. А я что, я возражать и не собирался. В конце концов, именно прогулка в обществе прекрасной дамы и подразумевалась. Хотела бы я посмотреть на выражение лиц отца и брата, когда им про это донесут. Мечтательно закатила глазки девушка, когда мы уже шли по коридорам замка. Беситься будут, но и возразить не смогут. Да ну, ну да, конечно, ты друг клана, проявляешь вполне обычную галантность по отношению к принцессе клана, пожелавшей прогуляться в твоем обществе. Вот как это выглядит с формальной точки зрения, а с неформальной. Про моих официальных женихов вспомни, хихикнула Лаира. А ведь были и еще кавалеры, с которыми папаша меня свести пытался. Тоже, и на прогулочки приглашали, и серенады пели, жалобно так, рыдать хотелось. Как я над ними только не измывалась, все были готовы стерпеть ради возможности породниться с кланом. Не абы с кем, а с младшей дочерью главы. Сурово. А вот не люблю, когда меня как ценный элемент в политических играх рассматривают. О, вот и они, доносчики с особо большим энтузиазмом, прошептала, прижавшись ко мне сильнее, чем положено при обычной прогулке приятелей разного пола. Ой, как им сейчас похорошеет, а потом и родственникам моим. Как бы хотелось, чтобы братца удар хватил, да такой, чтобы дар речи лишился. Ну и кто это у нас так любит изображать птицу дятла? А, все понятно, замковые слуги, ливрейный народ. Удивляться не стоит, ибо у халдейской братьи всех родов доносительство как самому главному хозяину, так и сторонним лицам в порядке вещей. Нутро у них такое, просторечно выражаясь. Ну а если говорить более научно, то психотип конкретных особей, переданными по наследству генами и воспитанием, полученным с самого раннего детства, деформирован в сторону угодничества, склонности подлечить и всячески присмыкаться перед теми, кого они считают высшей кастой. Никчемный народец. Нет, в большинстве своем вредный и немного опасный, если не предпринимать необходимые меры предосторожности. Впрочем, не мои то проблемы. Я с халдеями не пересекаюсь, разве что эпизодически, и доверять им точно не намерен, да вообще, шли бы они темным эстонским лесом. Почему эстонским? А потому что он на очень медленный, из него долго не выходит. Зато Лаира была довольно разыгранной сценкой. Улыбка на лице стала еще шире, походка приобрела особую бодрость, да и голос прямо-таки звенел от энтузиазма. Эх, ее бы энергию, да еще в полезное русло. Доводить достающих ее родственников – дело, конечно, в чем-то для нее важное, не дает тем сосредоточиться на обламывании ее характера. Но и риск перегнуть палку высок. Тот же Тиаршернект способен закусить у дела и рвануть вперед, как получивший дробину в задницу носорог. Думать надо, Как избежать все этого? На саму Лаиру надежды мало, девушка личность хоть и яркая, но в некоторых вопросах ведет себя как классический подросток, от которого, впрочем, недалеко и ушла. Значит, выворачивай, Макс, мозг наизнанку и ищи хитрые ходы, что позволит тебе добиться нужного результата. Но не сейчас, потому как мы пришли. Вот оно, клановое хранилище, перед которым усиленная охрана, а чуть сбоку, тот самый пункт выдачи, он же магазин для своих. Глава 24. Это место на минус первом этаже замка было новым для меня, но никак не для Лаиры. Девушка слегка кивнула стражам, согнувшимся в глубоком поклоне, после чего подошла к окованной железом двери и заколотила в нее своим сапожком со словами: «Триггер, открывай, вечно спящий страж груды старого хлама. К тебе принцесса пришла, крылья твои отрывать буду. За что опять мне все это?» Послышалось за дверью ворчание без малейших признаков страха или раздражения, после чего я уловил звук приближающихся к двери шагов. «Если без указания отца, так я тебе ничего из особых списков не выдам, детка». Хватило и одного раза, когда перед главой клана краснеть пришлось. Первый и единственный раз в жизни старый Триггер не знал, что ему ответить. Броня уникальная с рунической гравировкой. Два клинка с добавлениями адамантия, метатель многозарядный бесшумный, редкие эликсиры. Позор на мои крылья. В голосе невидимого пока драконида не чувствовалось ни малейшего страдания. Скорее всего, он просто не упускал случая напомнить о том, как одна неугомонная девица голубых кровей изволила опорочить его репутацию сторожевого цербера, восседающего на груди ценного и не слишком имущества клана. Лязг замков, и вот с неприятным скрипом отворяется тяжелая дверь, открывая доступ в маленький тамбур, отделяющий даже не сам склад, а территорию магазинчика. Ну прямо максимальная степень защиты, других слов просто нет, особенно учитывая стоящих в этом тамбуре големов, числом 2, опасных големов, не из земли или глины созданных. Один был относительно человекоподобен, но мягкое сияние металла показывало, что тут тебе и защита, тут тебе и особая пробивная способность холодного оружия, зажатого аж в 6 руках. Ну а второй и вовсе походил на шар с щупальцами, каждая из которых была увенчана то острием, то крюком. Да и многочисленные шипы наводили на однозначно минорные мысли всех, кто даже не пытался задуматься о нападении. За решеткой, отделяющей тамбур от собственно магазина, стоял драконит преклонных лет в легкой броне, с двумя топориками за поясом. Сразу напрашивалась ассоциация со старым воякой, отошедшим от активных действий по древности лет, но не желающим окончательно уходить на покой. Хороший типаж, внушающий уважение. Лаира, как я понял, тоже хорошо относилась к замковому Каптинармусу. Иначе бы следующие слова и не могли прозвучать. «Дядька Триггер, не будь букой, сам все знаешь, понимаешь. Нужны мне были тогда те вещи, хотя и для цели, которой ты никак понять не можешь. Не понять, а одобрить. Ты нужна клану, а с этими своими попытками убежать делаешь только хуже. Ничего ты не понимаешь. Это они делают больно мне, я для них только игрушка, политический инструмент, который надо повыгоднее продать. Все!» — выкрикнула она. «Оставим это. Тебе не понять, да и не за этим я пришла сюда. К тому же я не одна, а тифлинг, который вытащил тебя из той заварушки, в которую ты попала при побеге. Мне поступило указание насчет него». Девушка кивнула, показывая, что это для нее откровением не является. Вот только после этого перевела разговор на иную тему, хотя и связанную со мной. «Ты нас внутрь пропусти, у меня тут еще одна просьба, на этот раз с позволения отца. Эх, веревки вьешь из старика. Пользуешься тем, что я тебя вот такой помню, на моих глазах выросла. Проходите уж, но чтобы без глупостей. Обещаю». Захлопала глазками девушка, после чего шепнула мне на ухо: «Сейчас мы тебе такое подберем, о чем мой папаша даже и думать забыл. И по таким ценам, что его, если узнает, и кота прошибет. И все будет по его же законам, я изучила, как собственные покои, учитывая тот хлам, который ты в них развела. Изучение требует досконального исследования». Сделала Лаира важную мину, которая, впрочем, долго на ее личике не продержалась. «Сейчас все тебе покажу. Решетка уже поднялась, за мной. Мне оставалось лишь последовать за ней, не спеша, не показывая Триггеру из клана нет каких-то эмоций, но будучи готовым к любому повороту событий. За моей спиной вновь опустилась решетка, ну а та, первая дверь, захлопнулась несколько раньше. Теперь мы были в одном из важных для клана мест, в его закромах. Да, это не магазин, сразу видно. Предметы тут располагались не по цене, не по мере притягательности для клиентов, а в том порядке, который счел необходимым Каптин Армус. Вот тут обычные наборы брони и оружия для замковой стражи. Здесь, пожалуй, это амуниция для штурмовиков. На отдельных стеллажах хранились ингредиенты для алхимиков, общеупотребимые эликсиры, расходники вроде снарядов к разного типа метателям или ко всей еще находящимся в использовании арбалетам. Да, хорошо хоть луки тут канули в вечность, даже среди эльфов, превратившись исключительно в элементы декора. Ах да, еще некоторые охотники страдали фигней, но не более того. Осматриваюсь, а тут еще двери, ведущие в неизвестные дали. Наверняка именно там хранятся действительно ценные вещички, но туда точно не попасть. Впрочем, моя наличность не позволит мне раскатать губу на настоящий эксклюзив. И какой вообще, скажите на милость, эксклюзив на моем 19 уровне? Правильно, никакой. Так что остается выбрать себе просто нормальные вещи и не дергаться понапрасну. Зато Лаира сейчас созадачила триггера, получением стимкомпа. Тот явно находился в курсе последних событий, поэтому вещица была заранее подготовлена, упакована и вручена по первому требованию. В отличие от главы клана, старый Каптин Армус вовсе не имел ничего против технических достижений. Более того, вручая девушке стимкомп, он пробормотал: «Давно пора было нашему упрямцу разрешить тебе эту вещь. Вреда от нее быть не может, а пользы много». Глава напрасно противится прогрессу, сейчас пришло время, когда техномаги из экзотики превращаются в реальную силу. Да ты и сама это понимаешь. Вот стоит доказательство. Доказательство, это, как предполагаю, моя персона. Ну что ж, меня это ничуть не оскорбляет, если даже триггер и рассчитывал на обратное. Между тем Лаира мигом нацепила на руку девайс и теперь увлеченно рассматривала его. Пока исключительно с эстетической точки зрения. Ничего, пусть поиграется, а там уже начну ее учить более важным вещам. Связи, умению вносить в память полезные заметки, создавать базы имен и адресов, требующихся по жизни. Ах да, про защиту информации тоже забывать не стоит, а то могут взломать, причем мимоходом, так, даже особо не утруждаясь. Техномаги, а особенно умельцы, те еще любители пошарить в чужих хранилищах незримой, но от этого не становящейся менее ценной инфы. Увлеченная, однако, вздохнул я и тут же напоролся на понимающий взгляд драконида. С детства. Сочувствую, я-то ее всего несколько дней знаю. И не говорите, Макс, если я ничего не перепутал. Он самый, подтвердил я, после чего, поняв, что точка соприкосновения найдена, предложил: не будем мешать девочке развлекаться с новой игрушкой. Лучше перейдем к делу. Нет возражений. Ты. Можно на ты. Вот и хорошо, уж прости старика. Не люблю выкать. Ты же техномаг, а вещички у тебя бросовые. Будем исправлять. Иди сюда. Я и пошел. Следом за триггером, который не спеша направился к одному из доселе закрытых шкафов. Остановившись, он извлек из кармана большую связку ключей, даже не взглянув на нее, выбрал нужный. Дверь беззвучно открылась, и перед моими глазами предстала целая россыпь нужных рабочих и однозначно недешевых вещей, начиная с оружия и брони и заканчивая эликсирами и даже несколькими имплантами. Сам выберешь или как. Уж точно не побрезгую советом от того, кто тут наверняка не только каждую пустую склянку, но даже забегающих ящерок на учет поставил. Да и не кажетесь вы только Каптин Армусом. Наверняка в прошлом много чего было, и это много чего однозначно было связано с войнами. Догадливый и хитрый. Ох, парень, даже и не знаю я, будет ли ей полезно знакомство с тобой. Вы, тенерожденные, действуете порой вне всяких правил, нарушая установленный веками ритм жизни. Хуже, чем ей было тут определенное время тому назад, сделать очень сложно. Не от хорошей жизни она убежала, куда глаза глядят, а украшенная сапфирами клетка вряд ли доставит какое-то удовольствие тому, кто в ней сидит. Подумай над этим, драконит, когда-то бывший воином. Но не сейчас, а в ближайшие дни. А пока, вернемся к тем советам, которые ты хотел мне дать. Не ожидавший подобного отпора, триггер лишь коротко буркнул нечто неопределенное, после чего стал выкладывать из шкафа на пододвинутый стол то, что посчитал необходимым. Наручный метатель твой, имповое дерьмо, а не нормальное устройство. Оса, она же для начинающих. Малая дальность, один заряд, сложная перезарядка. Вот смотри, система Шершень рекомендую. 4 камеры, расположены гармошкой, выстрелы идут последовательно, то есть слева направо. Реагирует на определенные сокращения мышц руки или, если для техномагов, привязывается к мысленным командам. Боеприпас стандартный, можешь не мучиться с закупкой нового. Ну как тебе? Сейчас в руки возьмем, покрутим, примеримся. Заодно и посмотрим, какие характеристики у этой явно замечательной штуковины. Наручный метатель Шершень 4-зарядный, возможность раздельной и залповой стрельбы. Урон стандартным боеприпасом 14-21, прочность 45-45, восприятие 3. Что тут сказать, отличие силы выстрела не в разы, зато их, выстрелов этих самых, аж 4, да и 3 к восприятию лишними не бывают. Всем хорошее оружие, брать бы да радоваться, и вместе с тем имеется проблема. Штука, конечно, замечательная, но скромные финансовые возможности заставляют тебя мяться, словно целку перед богатым любовником. Грубо, зато точно. Если и хватит средств, то на иное не останется. А мне с моими-то нуждами многое иное требуется. А я тебе про скидку напомню. Ту, которая приравнивает тебя как покупателя к моим соклановцам. И не простым, а как минимум с приставкой «Нар» такая и у меня самого. Немного призадумавшись, драконит выдал. Без боекомплекта каждый шершень тебе обойдется в 5 рубинов. Я прикину по финансам. Чуть позже, после того как увижу остальное. Тригор усмехнулся и выудил следующий предмет, также мне необходимый. Имплант для защиты у тебя хороший, хотя и начальный. Сеть отражения, она многим помогала, но ее недостаточно, надо и реальную броню на себе носить. У тебя что есть? Вот, выложил я на стол имеющуюся броньку, причем один элемент в ней слабо сочетался с другим. Сам понимаю, что далеко не фонтан, потому и озабочен скорейшей заменой. И правильно. Вместо этой кожи со включениями металла и аркских поножей я бы тебе советовал легкую кольчугу, усиленную кое-где пластинами, а заодно те самые наручи-поножи, но тоже движения не стесняющие. Для техномага это важно. Да, кольчуга с капюшоном, поэтому и шлем тебе не понадобится. Нашего производства, но с заделанными прорезями для крыльев. На продажу союзникам делалось. А твой хлам заберу, в счет новых приобретений. Итого, 14 рубинов и 50 изумрудов. Видит боги, такой цены ты нигде и близко не найдешь. Пусть меня лас на перерождение не пустит, если вру. Я дракониду верил. Не по простоте душевной, коей у меня сроду не водилось, а из-за того, что не раз изучал цены на аукционах и в местных торговых лавках. К тому же по сравнению с моим нынешним облачением. Усиленная кольчуга клана Шернект с капюшоном, прочность 90-90, броня 57. Стальные наручи драконида, прочность 35-35, броня 14. Стальные поножи драконида, прочность 40-40, броня 18. Действительно, предлагаемый им товар был отличного качества, и мне подходил, и цена крайне скромная. Вот только мои жалобно завывающие финансы отличались еще большей скромностью. Как ни крути, предстояло отдать более 24 рубинов, в результате чего я оставался, нет, кое с чем оставался, не стоит жаловаться. По-любому надо было соглашаться, такой шанс редко когда выпадает. Что ж, Тригор, я однозначно. Стоять! Громкий и командный голос оказался знакомым. Лаира, она уже перестала играться со стимкомпом и сейчас стояла буквально в 2 шагах от нас, причем вид у нее был, скажем так, не слабо рассерженный. Только смотрела она не на меня, а на Каптинармуса. Поневоле стало интересно, она хочет его четвертовать или же медленно так растворить в кислоте и вылить на ростки бамбука. А причина, она оставалась неизвестной. Но думаю, что это недолго продлится. И точно. Ты что же это творишь, дядюшка? Процедила драконида, продолжая сверлить Тригора добрым взглядом. Я Максу много чем обязана. Даже у моего отца с ним серьезные дела намечаются, а ты, выходит, не хочешь мне помочь. Я не понимаю, постарался как-то оправдаться Тригор, действительно не осознавая, чем вызвана подобная реакция девушки. Цены, как отец и сказал, низкие, никому из внешних такое не получить. Если бы было достаточно этого, я бы вместе с ним не пришла. Теперь понимаешь, я как бы сама у тебя это купила. Надеюсь, ты не забыл, по каким ценам может брать вещи наша кровь. Помню. Девочка, неужели тебе так сильно все это нужно? Да, именно сильно и именно сейчас. Голос Лайры смягчился. Теперь она стала похожа на себя прежнюю, а не на изволившую гневаться властительницу, на какое-то время проявившуюся из-под обычного облика. Дядюшка Триггер, ты давай примерно на эту же сумму, но с добавлением. Макс, тебе что еще надо? Ответить мне так и не дали. Каптен Армус опередил меня, достал из шкафа очередные вещи и заворчал. Я и сам знаю, чего ему потребуется. Броню уже дал, шершни за бесшумное оружие идут, простой метатель у него грубый, но убойный. Импланты ему нужны, вот чего, от них ни один техномаг не откажется. Вот, пусть берет и не забывает о произошедшем. Триггер, а это, что? Полюбопытствовала девушка, глядя на малопонятные конструкции. Вид у них, нелепый, зато рабочий. И ты, девочка, привыкай. Техномаг, оснащенный множеством имплантов, выглядит необычно, а порой так и пугающе. А что до этих? Смотри, эта неприятная на вид нашлепка ставится на тело снаружи, возле сердца, к которому идут вот эти жгутики. Дает выбросы адреналина, позволяя техномагу двигаться быстрее, повышая его реакцию. Силенок у него тоже прибавляется. Лайра слушала внимательно, ну а мне действие адреналинового взрыва было хорошо известно. Изучить я его изучил, а вот приобрести и активировать пока не довелось, до сего момента. А теперь посмотри на этого паука. Триггер ткнул пальцем в ажурную конструкцию, обладающую множеством коротких лапок и двумя длинными. Это так называемый зонтик беса. Название у него неприятное, зато пользы много. Он прикрепляется к затылку. Короткие лапки держатся за голову, а две длинные прокалывают кожу рядом с ушами, позволяя владельцу импланта слышать больше, чем обычно, и все. Нет-нет, Лайра, тогда бы он не был столь ценным. Существуют более простые импланты для улучшения слуха. Этот же еще служит генератором защиты от ментального воздействия, надежным и прочным, несмотря на кажущуюся хрупкость. Твой, наш гость будет доволен. Буду, Лайра, можешь быть уверена, заверил я девушку. После чего обратился к старому дракониду. Уважаемый Триггер, кристаллы хоть и не тлен, но и не самое важное. Пусть в придачу к ним у тебя останется моя искренняя благодарность. За совет, за отношение. Ну и за то, что наверняка задумаетесь о той теме, которая недавно всплыла в нашей беседе. Иди уж, нежданный гость, несущий беспокойство. Лайра, девочка, береги себя, постарайся не встревать в истории. Это не только я решаю, пожала плечами драконида. Главное, чтобы не пытались решить за меня. Ох. «Все начнется снова, тяжело», — с надрывом в голосе вымолвил Каптен Армус. «Второй раскол за неполную пару веков редко какой клан может пережить. Я уже собирался уходить, сгрузив в сумку столь ценное имущество, доставшееся практически на халяву, но тут...» Лайра встрепенулась, резко повернулась в мою сторону и выдавила из себя фразу. «Стой, это... Макс, ты просто должен...» «Нет, ты мне ничего не должен...» Лайра то и дело замолкала, после чего снова начинала говорить. «Я тебя прошу, помоги мне еще раз. Обещаю, что... И никуда-то тут не уйдешь. Не выгоды ради, а исключительно из-за понимания, что прекрасное создание с кожистыми крыльями, сложенными за спиной, вот-вот вляпается в очередную серьезную проблему, из которой ее придется вытаскивать. А кто будет это делать? Отец, которому она нужна как средство. Далеко не факт, если неприятности впишутся в его планы. Зантил, ее брат и официальный наследник клана, вспоминая нечто, таившееся в его глазах при разговоре в покоях Лайры. Нет, так смотрит не на любимую или даже маломальски приемлемую для себя сестру, а на препятствие, через которое можно перешагнуть без малейших сомнений и колебаний. Подойдя к Лайре, я слегка, в рамках приличий, приобнял частично впавшую в ступор девушку, после чего попытался успокоить. Ну и чего ты тут в словах путаешься? Должна же была понять, что не собираюсь я тебя наедине с серьезными проблемами оставлять, если только сама захочешь, чтобы я тебе помог. Так что давай с чувством, толком и прочей расстановкой поведай ничего не понимающему мне суть проблемы. Договорились, договорились, С заметным облегчением выдохнула девушка. «Извини, Макс, нервы вдруг о себе напомнили. Дело житейское, но вот причина. Уважаемый Тригар что-то упоминал про раскол в клане, и, как я думаю, эти слова странным образом стали спусковым крючком. Почему? То давнее дело тебе не будет интересно», — отрицательно покачала головой девушка. «Да из любой книги узнать можешь. История была нехорошая, но открытая. А сейчас», — Тригар сказал, — «вот я и подумала, что все может повториться. Ситуация похожая. Поняв, что Лаира будет еще долго ходить вокруг да около, я решил брать быка за рога и трясти старого ветерана. Тригар, давай-ка ты мне сейчас кратко и четко изложишь. Ответь, чего так опасается Лаира. И постарайся без церемоний, я не драконит, не шернект, со мной можно говорить без малейшего пиетета. ММ. А если чуть меньше эмоций и больше информации? Ты же видишь, юная леди не возражает». «Да, вижу», — наконец разродился осмысленным словом драконит. «В давние времена в нашем клане был раскол, когда два брата делили власть. То есть изначально это был не дележ власти, а несогласие одного из них с путем, который ему оказался уготован. Скандалы, сначала не вырывавшиеся за пределы семьи, стали достоянием доверенных лиц, потом офицеров, потом всех, у кого были уши. Попытки отца сгладить ситуацию, найти компромисс оказались тщетными. Старший брат был чересчур догматичен». Слушая Тригара, я в легкой задумчивости барабанил пальцами по столешнице. Действительно, определенные аналогии прослеживались, но очень уж хиленькие. У нас ведь отец не собирался искать какие-либо компромиссы, скорее, напротив, готов был паровым катком пройтись по младшему ребенку. Так что же такого общего и пугающего? Кровь, неожиданно хриплым голосом не сказал, а, скорее, каркнул Тригар. Я не только Каптин Армус, но частично и библиотекарь, в моих руках немалая часть истории клана. Все истории, а невидимые ее части. Таир Шернект, сын старшего брата, который тогда победил, уничтожив не согласившегося с ним. И я боюсь его. Не знаю. Порой на общих собраниях, куда имею доступ по своей должности, я чувствую тень прошлого. Чувствует и Лаира, реагируя еще более остро как раз из-за той же крови, что течет в ее жилах. Она опасается отца, не доверяет брату, сами стены замка в особо длинные и тоскливые ночи внушают ей тревогу. «Я сказал тебе многое, тенерожденный. Сказал больше, чем имел право, и даже чуть больше, чем сам хотел. Почему? Ответь, и от произнесенных слов будет кое-что зависеть. Не так много, но все же будет. Потому что ты видишь, что мне нет дела до вашего клана, но я хочу защитить Лаиру. Привык к ней, что ли?» — усмехнулся я. «В любом случае отказываться от скверной привычки оберегать леди от неприятностей я пока не собираюсь. Циничен, говоришь жестокие слова, готов идти к осуществлению собственных желаний, не считаясь ни с законами, ни с обычаями. Даже тенерожденные не все такие. А самое грустное, что подобные слова я и хотел услышать. Хотел и одновременно боялся. Молчи, девочка». Жесткость в голосе Тригара, не давшего Лаире вставить какую-то колкость, оказалась для девушки необычной. «Не заставляй меня второй раз за какой-то день изменить решение. Второй раз. Если предчувствие твоей крови не плод воображения, я помогу. Немного, чем смогу. Приехали». Старый вояка, ныне Каптин Армус, вполне себе доверенное лицо верхушки клана, и вдруг готов, если и не поддержать во всем младшего ребенка главы, то не оставить без помощи. Все чудесатее и чудесатее, как говаривала Алиса, попав в страну чудес. Хотя, и я сам тоже, в чудесах по самые уши. Лаира, у меня к тебе сейчас будет одна просьба. Маленькая, но все же важная. Да, конечно, чуть встрепенулась озадаченная последними событиями девушка. Я тебя слушаю. Вернись пока к себе в покое. Я же в относительно скором времени непременно зайду к тебе. В конце концов, я обещал научить тебя как следует управлять стимкомпом, что теперь красуется на чьей-то изящной руке. Договорились. Особого энтузиазма по поводу моей просьбы драконида не испытывала, но и яро возражать не стала. Поняла, что мне гораздо удобнее разговаривать с Тригаром тет-а-тет, нежели в ее присутствии. Девушка покинула нас, вполне удачно изображая из себя невозмутимую дочь клана, возвращающуюся от Каптин Армуса после выполнения не то поручения отца, не то собственного каприза. Так и надо, чтобы ни у кого, ни у единого случайного члена клана, не вызвать подозрений. Ну а я, получив возможность еще немного попытать Тригора, незамедлительно ею воспользовался. Ты ведь давнее доверенное лицо главы клана. Предположим. Да это не вопрос, а так, скорее, утверждение, лениво махнул я рукой. Смотри, этой ночью или завтра утром по всем моим прикидкам должен состояться рейд против врагов вашего клана. Доходили слухи. Мне тоже очень сильно не нравится обстановка вокруг Лаиры. Слова, это одно, но вот взгляд ее брата, в котором была лишь бурлящая ненависть. От этого я не стал бы отмахиваться, словно от комариного писка. Я хочу исключить все возможные эксцессы. Ведь имелся уже прецедент, когда девушка просто сбежала с территории земель клана. Ситуация может и повториться, только у нее будет единственное отличие. Слух о побеге пойдет, а его самого может и не произойти. Ох, с каким бы удовольствием Тригор заткнул мне рот, да чем-нибудь посущественнее кляпа. Например, несколькими выпущенными из метателя снарядами. А нет, уже не получится. Он сам влез в те самые крамольные разговоры, от которых не откреститься, не сделать вид, что их не было. Оставалось только слушать и, скрипя зубами, соглашаться с некоторыми логически обоснованными доводами. Чего тебе еще от меня надо, Макс? Безопасность. Не моя, конечно, а одной девушки, которая может оказаться в опасности даже здесь. Попробую сделать так, чтобы не близко, но все же рядом с ней находилось несколько верных, обязанных тебе бойцов. Причем сделать это надо так, чтобы сама Лаира была не в курсе. Она еще ребенок. Значит, это не будет сложно. Зато сделать это незаметно от глаз других – задача, достойная столь опытного профессионала, как ты. А вот это сделать практически нереально, покачал головой Тригор, демонстрируя сожаление и вместе с тем твердую уверенность. Я не отвечаю за безопасность. Должно случиться что-то важное, чтобы на некоторое время тут воцарилась неразбериха и я мог воспользоваться этим. Пойми, у меня есть связи среди воинов, но нет власти грубо вмешиваться в действия начальника безопасности. Я призадумался. Тригор не юлил, он просто прояснял обстановку. Вместе с тем мне ну очень не хотелось в данный конкретный момент оставлять Лаиру бесподобающей и скрытой от встречных поперечных охраны. Что ж, коли нет возможности идти простым путем, можно пойти сложным, и заодно попробовать пойметь с этого нечто полезное. Как и всегда, честно говоря, как ни крути, но все эти дракониды, помимо Лаиры, мне никто, а сам глава клана и его сыночек даже не симпатичны. Оргоу, шли бы они на эстонский хутор толстых бабочек ловить. Скажи мне, Тригор, случись конфликт между Лаирой и Зантилом, перейди он в острую фазу, что бы стал делать ты? Я стремлюсь это предотвратить, пожевав губами, выдал Каптин Армус. К тому же Лаира слаба. У нее нет собственной партии, нет рычагов влияния на важные фигуры в клане, нет влиятельных должников и заступников. У нее никого нет, для всех она лишь юная девушка, едва вышедшая из детства. И недавний побег только усугубил нелестные мнения. Я не знаю, что тут можно сделать, несмотря на обещания, данные. Кому данные? Шевели извилинами, Макс. Тебе сейчас не то игровая механика, не то просто случай выдают такие карты, которые просто нельзя сбрасывать с руки. Играть надо ими, но для этого крайне необходимо угадать прикуп. Что там за карты? Мне не нужны старшие карты, достаточно попасть в нужную масть, приобрести длинную руку, которой позднее и отбивать охоту соперников связываться со мной. Кто мог заставить Тригора дать обещание, которое он вынужден держать и по сей день? Держать крепко, хотя и пытаясь порой немного взбрыкивать. Обещание, сдержать которое старый и верный воин клана считает для себя святым. Кровь, только старшая кровь верхушки клана оказывает такое влияние на более низких в иерархии. У драконидов очень жесткое структурированное общество, сильны традиции, клятвы, определенный кодекс клана, для каждого из них свой, но заметно не отличающийся от иных. Отец Лаиры явно ни при чем, ее дед и бабка тоже, если исходить из того, что я узнал о прошлом расколе. Тогда, это она взяла с тебя клятву заботиться о ее дочери и помогать в меру своих сил. Да, я. Проклятие. Неужели это настолько очевидно для любого пройдошистого тифлинга? Не для любого. Просто есть некоторые моменты, которые... Ну да не стоит об этом, все равно, сейчас это уже не столь важно. Клятва все так же важна для тебя, Тригор. Да, демоны тебя возьми, разве что в гости, ухмыльнулся я. Миры Инферно для тифлингов отнюдь не столь опасны, как для прочих рас. К тому же твоя раскрытая тайна становится не проблемой, а приобретением. Мать однозначно хотела для своей дочери лучшей доли, но подозревала о возможности проблем, иначе не стала бы брать такую клятву с тебя, и... Драконит на пару секунд устремил взгляд в потолок. Кратко выругался и лишь после этого придвинулся ко мне вплотную, ухватил рукой за ворот и по-змеиному прошипел. «Если ты когда-нибудь даже подумаешь о том, чтобы навредить ей, холодной водички принести, ведерко, да на голову, говорят, порой помогает. Есть еще двое, но их вес в клане даже меньше, чем мой». Выпустив мою ни в чем не повинную рубашку, драконит сделал несколько шагов назад, оперся спиной об один из шкафов, чуть поерзал, чтобы крылья не мешали, и лишь потом продолжил. «Всего нашего влияния не хватит для создания партии принцессы. Это дело не одного года. События, ты прав, не очень радуют. А твой визит вместе с принесенными секретными документами разворошил змеиное гнездо. Не я, а гильдия равновесия. Я лишь сумел получить документы, без которых вам было бы куда хуже. Так что не вали с больных голов на здоровую, Триггер. Лучше подумай, как с Лайрой быть, чтобы создать вокруг нее хотя бы начальный пояс безопасности. Пусть не из материальной охраны, другой тип тоже подойдет. Призраки, фантомы. Толку от них. Любой говорящий без постоянной поддержки их обратно в астрал сапогом утрамбует. Блин, вояка, далекий от интриг, больше мне и сказать нечего. Ну почему покойная мать Лайра не подобрала в качестве доверенного лица кого-то более изворотливого и пройдошистого? Но стоп, зря я на нее окрысился, зря. Может, не было иных вариантов, может, остальные как раз готовы были служить клану в общем, более сильным, в частности, а никак не абстрактной памяти близкой к смерти жены главы клана Шернект. Компромат я имею в виду, реальный такой, толстый и ядовитый. На тех, кто может представлять для девушки угрозу. К примеру, на ее братца, который лично мне особого доверия не внушает. А тебе как, он и впрямь кажется милым и преисполненным любви к сестренке. Нет, Триггер аж передернулся при подобном предположении, даже крылья за спиной чуть было не развернулись. Если с Лайрой что-то случится, он только обрадуется. Макс, ты же не думаешь. Глава 25. А вот про это я действительно не думал. Совсем не думал, даже мысли такой не возникало. Зато за меня подумал Стимком, противно завибрировав и выдав мне на прочтение одно очень интересное сообщение. Задание «Свобода принцессы» дополнено. Вам предоставляется возможность выяснить, причастен ли к похищению Лайры Шернект работорговцами кто-то из ее родственников. Подтверждение или опровержение версии помогут в выполнении основной задачи. Спасибо вам, добрые разрабы, слов на вас не хватает, даже матерных. Что, у всех тут основная задача, втравить бедного Макса в максимальное количество интриг и плоховато пахнущих таинственных историй. А ведь походу так и есть. Карма у меня, что ли, такая. Во внешнем мире как вляпался в террористское побоище, так и завертелось по полной программе. С другой же стороны, скучать мне теперь точно не придется, да и перспективы, пусть и неожиданным образом, открылись, а ого какие серьезные. Тут тебе и скольжение, тут и постепенно приоткрывающиеся тайны Вертмиров. К таким фишкам поневоле прилагаются и некоторые неприятности, которые преодолеть все же можно, хотя и довольно сложно. Жизнь иногда преподносит нам странные сюрпризы, Триггер. И лишь от нас зависит, что мы будем делать, смиряться, прятать голову в песок или же пытаться повернуть ситуацию в приемлемое русло. Лично я голосую за последнее. А ты? У меня нет ничего, что свидетельствовало бы об этом. Последние слова он не произнес, а отплюнулся ими, не желая даже говорить о подобном непотребстве. Зато у тебя есть, тенерожденный Макс. Я имел дело с приходящими из теней, они порой знали о том, что подтверждалось значительно позже. Боги благоволят вам, пусть и странным образом, непонятным для нас, испокон веков живущих в Скорлаге. Говори, чего тебе надо. Совет, Триггер, всего лишь совет от опытного тебя. Где мне искать грязное белье верхушки клана? Не обязательно прямые доказательства, будет достаточно слабых намеков. Ты здесь давно, ты следишь за имуществом клана. Мало того, на твоих глазах выросли не только Лайра, но и Зантил. Хотя последний, как я понял, тебя не слишком жалует. Драконит отлепился от шкафа, на который опирался долгое время, и, заложив руки за спину, стал медленно прохаживаться по помещению, тихо разговаривая. Конкретно он ко мне не обращался, но этого и не требовалось. Мне достаточно было просто слушать. Сначала шли малоинтересные детали про Тайра и его сына, но потом проскользнула значимая для меня деталь. Зантил раньше использовал одно из подвальных помещений как тир, упражнялся там в стрельбе из метателей. Потом забросил. Ну, то есть перешел на замковое стрельбище. Только то место так лично его местом и осталось. Никто его не забирал. Вроде бы хранит там старые вещи, которые и выкинуть жалко, и ценности они не представляют никакой. Но, странности. Живо заинтересовался я. Только они тоже разными бывают. Хочется узнать подробнее. Не зря же ты именно про это место вспомнил, а не про иные. Защита на двери. Хороший замок, подобные которому стоят на дверях личных покоев правящей семьи или на сундуках с казной клана. Оповещающие заклятия, сторожевые духи, даже чувствуется присутствие за дверью голема или двух. Нетипично для бывшего тира, а нынче склада старой рухляди. А если его, малость того, потревожить? Подмигнул я дракониду, который от подобного предложения остановил неторопливое движение взад-вперед.